старинные книги. Тома русского архива, «Звенья», «Русские пропилеи», другие редкие издания. Видя его интерес к старым книгам, я принесла ему ходячие и меткие слова Михельсона, с которой никогда не расставалась с тех пор, как начала читать книги. Это была роскошно изданная в конце XIX века книга. Мне ее подарил отец, и я ее очень любила. Дау сразу погрузился в чтение. Он держал у себя Михельсона так долго, что я повезла ему том словаря Даля, надеясь таким образом напомнить о первой данной ему книге. Дау действительно принес со своей комнаты ходячие и меткие слова и начал наизусть читать отрывки, которые ему особенно понравились. Духовник Генриха IV, короля французского, укорял его за частые любовные увлечения. Узнав от повара, что любимое блюдо духовника — куропатки, король велел подавать ему каждый день это блюдо. Духовник сперва был в восторге, но, наконец, пожаловался королю, что ему подают только куропатки. Король возразил духовнику, что он хотел ему наглядно доказать, что в жизни необходимо разнообразие. Этот эпизод вошел в число наиболее часто повторяемых исторических анекдотов. В запасе у Дау было множество таких забавных историй. Над моей привычкой все записывать Дау посмеивался. Но он довольно часто диктовал мне длинные цитаты, стихи Николая Гумилева, очень удивлялся, почему я не могу запомнить их после того, как он два раза прочитает. Ведь хорошие стихи сразу запоминаются. В те годы я многое без разбору читала. Увидев меня с куклой Болеслава Пруса, он воскликнул: «Боже, что она читает!» И тут же продиктовал список книг, которые необходимо прочитать в первую очередь. «Красное и черное» Стендаля, «Ярмарка тщеславия» Такерея, «Истории Тома Джонса» Найденыша, «Филдинга», «Путешествия Гулливера Свифта». Далее следовал длинный список произведений русских классиков. Возвращая мне том Далева словаря, он сказал: «У Дали есть неплохое высказывание. Кто на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски». А сам он был датчанин по отцу и полунемец-полуфранцуз по матери. 1941 год. Война. Институт физических проблем эвакуировался в Казань. Вместе с коллегами Ландау выполнял спецзадание. Ландау помог поднять советскую физику на невиданную высоту, и он был в значительной степени повинен в том потрясении, которое произошло в Соединенных Штатах, когда Россия стремительно обогнала всех в производстве водородной бомбы. Подобные заявления зарубежной прессы Ландау отзывался комментировать. Однажды кто-то из военных рассказал ученым о 15-летнем мальчике Вилле Чекмакове, судьба которого напоминает судьбу Пети Ростова. Немцы двигались к Севастополю, а Виля не брали в комсомольский партизанский отряд, мал еще. Он не отставал от секретаря горкома комсомола, пока не был записан в отряд. В первом же бою у Байдарских ворот, едва завидев немцев, Виль выскочил из окопа и бросился навстречу врагу. Он не успел сделать ни одного выстрела. Был убит наповал. За ним поднялись все, и атака была отбита. Немцы отступили. «Жалко как», — сказал один из присутствующих. «И не жил совсем. Бессмысленная гибель». «Нет, не бессмысленная», — возразил Дау. «Только так и можно победить в этой войне». В конце войны, уже после возвращения из Казани, Дау достал где-то сборник стихов Константина Симонова, небольшую книгу в ярко-синем переплете. Скоро он знал на память почти все стихи из этой книги. Двух дней кряду не проходило, чтобы он не прочел наизусть какого-нибудь стихотворения. Ты помнишь, Алеша?